кінотеатр. Цветной. Роберт Штильмарк. Наследник из Калькутты. Часть первая. Два человека осторожно шли каменистой тропою к небольшой бухте между скалами. Высокий горбоносый джентльмен в темно-зеленом плаще и треугольной шляпе шагал впереди. Морские сапоги с поднятыми отворотами не мешали упругой поступи человека. Эту походку вырабатывал не паркет гостиных, а шаткий настил корабельной палубы. Спутник человека в плаще, красивый юноша в кафтане грума, нес за ним подзорную трубу в черном футляре и охотничье ружье. Полукружие открытой бухты окаймляли серые гранитные утесы. Утро выдалось пасмурное, накрапывал дождь. Летом такая погода была обычной здесь, в Северной Англии, на побережье Ирландского моря. Перезарядить ружье, ваша милость. Птицы сейчас успокоятся и опять слетятся. Охота не бывает для меня удачной, если я промахнулся с первого выстрела. Пожалуй, наша прогулка нынче вообще бесполезна. Ни одного паруса не видно на горизонте. Вероятно, и наш Орион отстаивается где-нибудь на якоре. Но все же я побуду здесь, послежу за горизонтом. Оставь ружье у себя, Антони. Подай подзорную трубу и подожди меня внизу, у лошадей. Слушаюсь, сэр. Джентльмен остался на утесе один. Не отрываясь, глядел он на прибой. Все дальше и дальше от английских берегов уносит человека призрачный корабль его воспоминаний. Третий месяц шхуна «Черная стрела» одноглазого испанца Бернардита Луиса Эльгора находилась в плавании. Но еще ни одно неохраняемое торговое судно не повстречалось со шхуной в просторах Индийского океана. Капитан Бернардита был опытным, отчаянно храбрым и беспощадно жестоким в бою пиратом. Быть может, во времена Кортеса или Писарро он вписал бы свое имя в кровавые страницы истории завоевания Мексики, Бразилии или Перу. Но он родился в том веке, когда белые пятна на глобусе исчезали с быстротой тающего весной снега, а ост-индские, южноафриканские и прочие торговые компании, утвердив свою власть над захваченными заокеанскими владениями, разбойничали в них под сенью государственных законов своих стран. Бернардита нашел, что превращение крови и пота колониальных рабов в золото – дело кляузное и не очень почтенное. Прибыльнее и проще извлекать это золото непосредственно из купеческих карманов. Его шхуна с горсточкой отчаянных головорезов причинила такой ущерб купеческим судам, что за поимку корсара Бернардита одновременно взялись английские, французские, испанские и турецкие власти, не считая частных мореходных компаний и одиночных морских охотников за призами. День близился к концу. Солнце стояло еще высоко, но скрывалось в туманном мареве. На баке стояли два пирата. «Кровь и гром! Какого, спрашивается, дьявола затащил нас Бернардита на своей посудине в эту акулью преисподнюю? Испанские дублоны звенят, по-моему, не хуже, чем индийские рупии». «Вот уже третий месяц я плаваю с вами, но еще ни один фартинг не западал за подкладку моих карманов. С чем я появлюсь в таверне «Соленый пудель», где сам Господь Бог получает свой пунш только за наличные? Я спрашиваю, где наша звонкая радость?» «Сядем, Джеком. Здесь под шлюпкой прохладнее». «Сядем». «Через полчаса начинается наша вахта, а горло сухое, точно я изжевал и проглотил Библию. Топор и виселица. Когда Черный Вудро был нашим боцманом, у него всегда находилась для меня лишняя пинта сухого арагонского». «Да тише, Пью. Говорят, капитан не любит, когда поминает Вудро или Джузеппе». «Да ладно, здесь нас никто не слышит». «Скажи мне, Пью, Верно ли толкуют ребята, что Вудро и Джузеппе протянули лапу за кожаным мешком Бернардито? Если бы эти старые волки остались в нашей стае, мы сейчас не болтались бы в этой индийской лоханке, как сухая пробка, и ни в чем не терпели бы нужды. Но, Джекоб, насчет кожаного мешка Бернардито я советую тебе до поры до времени помалкивать. У Бернардито длинные руки, и он умеет быстро спускать курок. Я-то больше года хожу на стреле и видел этот мешок своими глазами. Но разрази меня гром, если я сболтну о нем хоть словечко. А между тем я даже смотрел однажды в окно капитанской каюты, когда одноглазый развязывал свой мешок. Послушай, Пью, вчера вечером Леопард Грелли, помощник капитана, подозвал меня потолковать кое о чем. Сдается мне, что и он недолюбливает одноглазого. Грелли говорит, что Вудро и Джузеппе были настоящими парнями. Расскажи-ка мне, Пью, за что Бернардито высадил их на берег? В точности этого не знает никто. Но кое-что я тебе открою. Только смотри, держи язык за зубами. Не то и Леопард Грелли не поможет. Пошлет нас Бернардито на дно к индийскому черту. Да еще, пожалуй, рты позашивает. Одноглазый не знает пощады. Пусть мне придется всю жизнь пить козье молоко вместо джина, если я проболтаюсь. Хорошо. Так вот, Джек, перед началом этого рейса наша стрела угодила в облаву. Об этом я слыхал. Ребята хвастают, будто стрела подралась чуть ли не с целой эскадрой. Что? Хвастают? Ну, скелет, ты, видно, еще не знаешь Одноглазого. Правда, с ним надо всегда держать ухо востро, потому что он и спит с пальцем на собачке. Ну уж моряк он, какого не сыщешь ни в одном королевском флоте. Клянусь утробой. Отчего же вы удрали? Отчего удрали? Хотел бы я посмотреть, как вот такой храбрец вроде тебя, Джекоб, подрался бы на нашей посудине с британским фрегатом и французским двухпалубным бригом. Эх, и славное было дело. Только туман нас тогда и выручил. С дыркой в корме мы все-таки убрались от французов в узкую каталонскую бухту. Бернардито славно одурачил всех гончих собак от Крита до Гибралтара. Две недели они искали нас старательнее, чем трезвый матрос перед прилавком ищет затерявшийся в карманах пенс. Но в зубах у них одноглазый оставил только выбранный клок шерсти, да еще напоследок выдержал бой в проклятой бухте со сторожевым испанским корветом. Вот тогда капитан и надумал совсем покинуть доброе Средиземное море и идти сюда, в Индийские воды. А штурман Джузеппе Лорана и боцман Вудро Крейг не соглашались. Бернардито готовился ночью проскочить Гибралтар, а Вудро и Джузеппе стали подговаривать команду против него. У нас на шхуне было чем поживиться. В трюмах лежала неплохая добыча с греческого судна. И вот когда стрела бросила якорь в каталонской бухте, и мы начали штопать корму, Бернардито собрал нас всех ночью на юте и сказал: «Добычу делить не будем». И с таким капитаном ты ходишь больше года. Сакраменто, да я бы... Да погоди ты, храбрец. Капитан сказал, что товар нужно продать в Португалии на эти деньги, подлатать шхуну, купить припасы и оснастить стрелу в дальний рейс. Ну, а вы что же? Да видишь, спорить с ним открыто еще никто не пробовал. Но в ту ночь Джузеппе Лорана и Черный Вудро задумали прикончить его тайком. А штурвальный Фернандо Диас, которого Бернардито когда-то спас от виселицы, раскрыл капитану их заговор. Бернардито хотел зарезать обоих, но ему помешал помощник, Леопард Грелли. Понимаешь, полночь уже близилась, а главари все еще бронились в капитанской каюте. Тут-то неожиданно и подкрался этот испанский сторожевой корвет. Началась жаркая потасовка при свете факелов. Испанец атаковал вас с кормы? Да. И капитан послал Вудро и Джузеппе в самую кашу защищать кормовую брешь. Он приказал Фернандо Диасу не спускать глаз с обоих, а к штурвалу поставил меня, ну, вместо Фернандо. Драка была волчья. Не скоро забудут испанцы черную стрелу. Мы выскочили из бухты, но Вудро оторвало обе ступни, Джузеппе продырявило бок, а Фернандо заработал две раны. Меня тоже порядком оглушило. Залпом картечь. Эх, меня тогда не было с вами. Так чем же кончилось дело с теми двумя? Чем кончилось? Шли мы в темноте. До рассвета осталось немного. А нужно было еще проскочить форты Гибралтара и сторожевые суда. На борту было четверо раненых. Вудро, Джузеппе, Фернандо и еще мулат Энрико Рой. Капитан решил высадить раненых на берег, потому что на судне они все погибли бы. Наш лекарь еще в прошлом бою достался рыбам. Леопард хотел выделить раненым их долю добычи, но капитан в этом отказал. Что? Да будь я мертвецом, и то спросил бы с него свою долю. Возможно. С мертвецом был бы сговорчивее, но живым отказал. Впрочем, среди раненых в сознании были только Фернандо и мулат Энрико. Джузеппе Лорано и Вудро Крейг лежали без памяти. Вот, Бернардита велел отнести раненого Фернандо Диаса к себе в каюту. Он в ту, около рубки, видишь? Ветер приподнял занавеску в окне каюты, и я видел, как одноглазый высыпал из мешка алмазы в замшевых футлярах, выбрал самый большой и один поменьше, и дал их Диасу. Я слышал, как Бернардита сказал: «Вот этот голубой алмаз с желтым пятнышком отвези в Грецию моей матери, чтобы она не терпела нужды, если я погибну. А второй камень возьми себе, Фернандо, и делай с ним что хочешь». Потом всех троих снесли в шлюпку. На весла сел мулат Энрико Рой. У него рана была не тяжела. Постой, Энрико Рой был, как говорят, дружком Леопарда? Ну, Грелли держал его при себе вместо слуги, что ли. Он был обжорый лентяй, этот Энрико, скажу я тебе. Так вот, Грелли пошептался с ним, пока одноглазый толковал с Фернандо. Дал мулату пригоршню монет, и в кромешной тьме шлюпка пошла к испанскому берегу. Спаслись раненые или погибли, никто не знает. А нам повезло. Утром в тумане шхуна проскочила пролив, потом мы скрывались у берегов Португалии, чинились на Азорских, снаряжались в поход на Марокканском побережье, ну, где ты перебрался к нам с турецкой посудиной. И вот, плаваем третий месяц. А что толку? Уй! Что? Что такое? Грязные канальи! Педро! Где ты, Педро, сын свиньи и монаха? Ну, погоди, я тебя научу орать, Сакраменто! Я приучу вас к порядку на корабле! Гроб и падаль! Смотри, Джеков, вон его... Одноглазая светлость высунулся из каюты. Лихорадка свалила его с ног. Он пожелтел, как луидор, и сутками валяется на койке, пока мы до крови натираем себе ладони снастями. Того и гляди, сам дождется холщового мешка и груза на грудь, а продолжает упрямиться дьявол. Не хочет уходить из этих проклятых вод, где зной, как в кузнечном горне. Ну что ли на горизонте-то? А ты, дьявол, да там пожар! Пожар на горизонте! Слева по корме! Поворот или штак! Курс на огонь! Точно! Смотрите, огонь! Корабли горят! Кто-то напал на купеческий караван, что мы видели вчера. Он сильно охранялся. Верно! Глядите! Два корвета отрезали замыкавший караван суда и бомбами подожгли двух купцов! Смотрите! Сторожевому кораблю удалось поджечь один из корветов, а второй отбил бригантину и гонит прямо на нас! До бригантины 5-6 кабельтовых! Корвет за ней в полумиле! А-а-а! Леопард чует добычу! Будь я проклят, если он не ухитрится найти поживу и в чужой драке! Готовься к делу, старый кошелот! Наконец-то мы дождались настоящей работы! Ага, ты прав, дружище! А вот и капитан! Карамба! Проваляйся я еще час, и добыча, которая сама идет нам в руки, была бы потеряна. Где были твои глаза, Грелли? Чего ждет чертов боцман, помесь старой обезьяны с кошелотом? Эй, люди, спустите обе шлюпки, посадить в каждую по 12 чертей. Через полчаса они должны быть на бригантине. Грелли и Акула поведут эти шлюпки в бой. Остальным убрать паруса и хорошенько закрепить пушки на палубе. Близится шторм! 100 залпов боцмана в поясницу! Торопитесь, дети горя! Через несколько минут две шлюпки с вооруженными до зубов пиратами отвалили от шхуны и полетели к бригантине. Бернардита разглядел в трубу, что на корвете, шедшем под французским флагом, тоже спускают на воду три шлюпки. Очевидно, и капитан корвета решил атаковать бригантину. Но преимущество было на стороне пиратов. Шлюпки черной стрелы уже прошли половину расстояния. На бригантине, носившей имя Афейра, заметили опасность, надвигающуюся сразу с двух сторон. Две небольшие пушки, носовая и кормовая, составляли все вооружение этого корабля. Когда шлюпка Грелли приблизилась к бригантине на один кабельтов, грянул орудийный выстрел, и чугунное ядро зарылось в воду позади шлюпки. Залп из ружей и пистолетов, произведенный защитниками судна, убил одного и ранил двух матросов леопарда Грелли. У самого леопарда пули сорвало шляпу. На абордаж! Вот и борт корабля. Абордажные крючья вонзились в деревообшивки. По свисающим снастям порванного в бою такелажа пираты Грелли мигом очутились на палубе. В то же мгновение через левый фальшборт, орудуя крючьями и веревочными лестницами, на аферу ворвалась шайка боцмана Боба Акулы. В короткой схватке первыми пали капитан и другие офицеры аферы. Команда, лишившись начальников, разбежалась под натиском свирепых головорезов. Тем временем шлюпки с корвета приближались к захваченному пиратами судну. Грелли, стоя на мостике аферы, приказал перетащить обе пушки на правый борт бригантины и зарядить их картечью. Когда французы подошли на расстояние выстрела, грянул залп, мгновенно потопивший первую шлюпку. Повторный залп произвел страшное опустошение на второй шлюпке. Экипажу третьей шлюпки осталось лишь подобрать из воды раненых товарищей и отступить под градом пуль и насмешек пиратов. Подувший утренний ветер принес первые капли грозового дождя и наполнил паруса Афейра. Грелли взялся за штурвал, наступив на спину убитому штурвальному. Через четверть часа бригантина под торжествующие крики пиратов была пришвартована к грязному борту «Черной стрелы». Морские разбойники ринулись с топорами к трюмам и каютам захваченного корабля. «Ты у Джеков! Вниз! За мной! Боцман со своими ребятами наверх! Да, леопард! За мной, черти!» Когда Грелли, Рыжий Пью и Джеков Скелет ударами топоров высадили дверь нижней каюты, из глубины ее грянул пистолетный выстрел. Пуля, оцарапав плечо Грелли, угодила в грудь Джекову Скелету. Загораживая вход, он ничком свалился внутрь каюты. Грелли выстрелил из двух пистолетов сразу и, переступив через труп, бросился в глубину каюты, наполнившейся едким пороховым дымом. Навстречу пирату шагнул небольшого роста старик в завитом парике и старомодном камзоле. Старик отбросил дымящийся пистолет и, выхватив из ножен шпагу, направил ее в грудь пирату. Грелли был бы неминуемо проколот насквозь, если бы Рыжий Пью с порога каюты не разрядил своего тяжелого пистолета в голову старика. Старый джентльмен рухнул на пол. Подхватив его шпагу, Грелли отдернул ею парчевую занавеску, отделявшую заднюю часть каюты, и замер в изумлении. На кружевном покрывале постели лежала без чувств красивая молодая девушка. Преграждая доступ к ее ложу, у постели стоял высокий молодой человек. Он спокойно поднял пистолет и спустил курок, но выстрела не последовало. Оружие дало осечку, и это снова спасло Грелли жизнь. Ударом шпаги Грелли пронзил молодому джентльмену плечо. Тот, отступив на шаг, сохранил равновесие и, схватив отказавший пистолет за ствол, нанес пирату сильный удар рукоятью по голове. Грелли пошатнулся и упал на руки подоспевшим ему на помощь разбойникам «Черной стрелы». «Ради бога, прекратите сопротивление, мистер Райленд!» Из-под кровати под складками полога у ног высокого защитника юной леди показалась голова пожилого лысого толстяка. «Умоляю вас, прекратите бесполезные сражения, дрожайший сэр Фредерик!» «Ваше поведение недостойно джентльмена, мистер Томас Мортон!» Из плеча его сочилась кровь, но он выхватил шпагу и бросился на пиратов. Однако Грелли успел уже оправиться. Кто-то сунул ему в руку заряженный пистолет. Грелли увидел, как лицо джентльмена побелело и как он упал под ноги пиратам. Полдюжины подручных леопарда, топча тело упавшего, кинулись к бесчувственной девушке, мгновенно завернули ее в одеяло и потащили в каюту Грелли на черной стреле. Туда же пираты поволокли насмерть перепуганного лысого толстяка. Грелли, шатаясь, вышел вслед за пиратами. На мокрой палубе он ухватился за леерную стойку и оглядел горизонт. С севера надвигалась черная стена урагана. Ветер уже рвал снасти, и страшный ливень низвергался на крыши палубных надстроек бригантины. Швартовы удерживали ее у борта пиратской шхуны. Со шхуны на бригантину был уже перекинут узкий трапик. В море, всего на расстоянии мили, виднелся французский корвет. На нем спешно убирали последние паруса. Джентльмену с подзорной трубой, стоявшему на вершине утеса, снова подошел его слуга. Пораженный странным выражением лица своего хозяина, Грум не решился окликнуть его. Джентльмен вздрогнул и обернулся к юноше. Это ты, Антони? Мистер Райлен, дома вас давно ожидают к завтраку. Вы собирались нынче посетить верфь мистера Паттерсона. Лошади оседланы, милорд. Да, хорошо. Иду. Эндрю Лоусон, сдававший респектабельным приезжим свой небольшой домик в порту, стоял в палисаднике и обрезал садовыми ножницами кусты жасмина. Июльское солнце только что поднялось над островерхими крышами Бультона. На посыпанной морской галькой дорожке раздался скрип шагов. Человек в одежде уличного торговца остановился перед куртиной. За спиной у него висел небольшой дорожный мешок, в руках была палка. Могу ли я видеть мистера Лоусона? Чем могу быть вам полезен? Мне еще трудновато держаться на ногах. Я был болен и только сегодня встал с постели. А мне необходимо переговорить с глазу на глаз по чрезвычайно важному делу. Оно требует, чтобы наша встреча осталась в глубокой тайне. Я старый человек и не хотел бы вмешиваться ни в какие тайные дела. Кто вас направил ко мне? Откуда вы сами? Меня зовут Роджерс. Я торговец, небогатый. Вчера я был у главы здешней юридической конторы мистера Уильяма Томпсона. Он посоветовал обратиться к вам за нужными справками. Вы, мистер Лоусон, были оценщиком драгоценных камней в бультонской фирме покойного Натаниэля Гарди, не правда ли? Да, но с тех пор прошло почти 4 года. В конце 1768 года контора закрылась. Что же вам угодно от меня, мистер Роджерс? Вы можете говорить спокойно, я живу один, здесь подслушивать некому. Мистер Лоусон, меня интересуют именно события 68-го года. Скажите, вела ли фирма Гарди торговлю драгоценностями со странами материка? Да, такие коммерческие операции были для нас обычными. Но велись они главным образом через нашу контору в Портсмуте. Почему вас интересуют дела давно закрытой фирмы? Видите ли, я разыскиваю следы одного камня, похищенного в 1768 году у моих друзей. Эти поиски привели меня сюда, в Бультон. Я подозреваю, что похитители обосновались здесь. Одного из них я даже видел. Скажите, не проходил ли через ваши руки грубо шлифованный алмаз голубой воды размером вот с этот галечник? Здесь, на нижней грани алмаза, было небольшое желтоватое пятнышко. Он мог стоить около 4000 гиней. Вы не припомните такого камня? Этот алмаз я видел и оценивал. Если бы не пятно, он стоил бы дороже. Да, такой камень действительно прошел через мои руки, но его дальнейшая судьба осталась мне неизвестной. Приобрела ли его фирма, я не знаю. В чьих руках находился тогда алмаз? Этого я не имею права вам открыть. А, черт! Но если я сам назову вам имя, вы подтвердите мою правоту. Вам предложил этот камень нынешний владелец портовой таверны «Чрево кита» мистер Вудро Крейг, не так ли? Послушайте, мистер Лоусон, я открою вам больше того, что сказал. Сначала был украден голубой алмаз, а затем похитители овладели целым сокровищем из 20 с лишним драгоценных камней. Вместе они стоили сказочные деньги — 60 тысяч фунтов стерлингов. Быть может, открыв следы алмаза, я отыщу и другие. Имейте ко мне хоть немного доверия. Скажите мне, что я не ошибаюсь. Камень предлагал для продажи Вудро Крейг, не правда ли? Или, быть может, это сделал некий скрытый сообщник Крейга. О, я знаю, кто является его сообщником. Это одно важное лицо в городе. Имя его — сэр... Эх, Роджерс, теперь послушайте-ка меня, старика. Одной ногой я уже стою в могиле, и лучше других знаю, сколько грязи и крови прилипает к блестящим граням алмазов и бриллиантов. Этот камень давно прошел через мои руки. Я не хочу тревожить прошлое и вмешивать живых в старые тайны. Пусть камень спокойно лежит себе на дне какого-нибудь сундука. Вам я тоже советую. Забудьте его. Счастья вам этот камень не принесет. Мистер Лоусон, не боитесь ли вы бросить тень на имя ваших прежних хозяев? Уверяю вас, оно останется незапятнанным. Скажите, неужели у покойного владельца фирмы не осталось наследников, которые дали бы вам право открыть мне все, что было известно фирме об этом камне? У мистера Гарди осталась дочь. К ней вы можете обратиться. Живет она в 12 милях от Бультона, в поместье Чансфилд. И теперь ее имя — леди Эмили Райленд. На лбу у незнакомца выступил пот. Он отер его платком. При этом Лоусон разглядел, что на левой руке незнакомца нет безымянного пальца. «Заклинаю вас именем Бога, молчите о нашей беседе. Одно неосторожное слово погубит и вас, и меня».